там многие там говорят о масонском заговоре, да, но сердцевину все этого заговора, как раз вот мы сейчас и читаем, да, описание этой главной в этой модели. Но над всем этим заговором стоит заговор Троицы. Есть Агнец, который царь царей, Господь Господь. И только ты, те, кто пребывает с ним, они святые, и избранные, и верные. Они званные. Они сначала призваны были, да? И были после этого избраны и оказались верны своему избранию. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. То есть эта блудница реально владеет всеми разными народами. Она осуществляет Немродов план соединения всех народов воедино. Отсюда бесовская глобализация, да, о которой говорят многие. Вот в этом и зло. То есть это зло всемирного разврата. Не просто там в компьютере там, и так далее. Компьютер сам себе безразличная машина. А вот именно вот в этом глобальном различии зла, которое уже стирает все границы, которые Бог поставил для того, чтобы как бы сдерживать. Да, вот. Зачем у нации Бог сделал? Ну, как бы, чтобы если где-то особое гниение было, да, чтобы это в границах нации оставалось, а туда не переходило. Вот. А сейчас все, границы стирают. Поэтому зло может распространяться везде спокойно. Оно может тоже, поэтому границы стираются с точки зрения Бога именно для этого. Это последнее разделение таким образом происходит, понимаете? Зло распространяется, но при этом Бог отсюда же со всех сторон выбирает своих. Тех, кто с Агнцами, которые суть избранные, званые, избранные, верные. Они тоже собираются со всех народов сразу же. Последнее разделение без этого невозможно. Стирается граница, чтобы рассотевать полностью же всех на две части. И дальше говорит Иоанн. И 10 рогов, которые ты видел, говорит ангел, который ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, и исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. То есть, это великая блудница, это мировая антицерковь, будет уничтожена кем? Ими же и будет уничтожена. Это принцип Бога. Бог берет злодеев и стравливает их со злодеями. И злодей пожирает злодея, да? Как мы помним, при Сталине было, да? При Гитлере то же самое было, да? То есть злодей злодеем пожирается. И почему? Потому что Бог вложил им мысль исполнить свою волю. И Бог хочет, чтобы они отдали свою власть зверю. Чтобы они все получили по делам своим, да? Видите, они обнажают и их. Тут как раз интересный принцип, да? Как раз вот принцип, что революция пожирает своих отцов. Она и отцов пожирает тоже. Она пожирает всех. Помните, что произошло с главным идеологом революционного движения в России? Были уничтожены, конечно же. И те, кто их уничтожил, были уничтожены. И те, кто уничтожил, те, кто уничтожил, тоже были уничтожены, да? А те, кто не было, а потом пришел Гитлер и добил оставшихся. Вот, а потом пришли Гитлер и добили его, понимаете? Вот, ну, понимаете, это тот же самый принцип, да, злодеи пожирают. Как, знаете, как пауки эти, как скорпионы в банке, да? Вот, вот просто такое пожирание, да, чудовищное. А это вот как раз есть выполнение воли Бога. Божья справедливость так восторжествует, понимаете? Но Бог более агрессивный. Да, и поэтому Бог его на себя же направляет, чтобы оно было агрессивно против самого себя. И сказано, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, чтобы доколе не исполнить слова Божие. Почему Антихрист приходит? Чтобы исполнились слова Бога. Мы опять приходим к тому же, что даже Антихрист приходит не случайно, а потому что так предсказано в Писании. Так должно быть полное разделение, да? Так должна выявиться полностью зараза этого греха, который должен быть выжжен потом из человечества. Жена же, которую ты видела, есть великий город, царствующий над земными царями. Как раз-то здесь говорится, что эта жена – это великий антицерковь. Царствующий над земными царями. Видите, интересно, да? То есть над земными царями есть некий город, говорит Иоанн, который властвует ими сейчас. Уже во времена Иоанна этот город властвовал над земными царями. Вот он и есть и сейчас. Но он будет сожжен.